Вам следует поехать в дворянское гнездо, встретиться с Закомарным и отказаться от прежнего решения. Пусть он восстанавливает дом. Что-то я не совсем понимаю. Что именно? Причем здесь внешняя разведка? А, вот вы о чем. Я могу вам приоткрыть дальнейший ход действий при условии, если вы подпишете предварительное согласие на наше сотрудничество. Сами понимаете, все связано с государственными секретами. Он добыл из кейса бумагу. Конечно, это формальность, но обязательная. Я не давал согласия. Надеюсь, дадите. Должен огорчить вас. Вы не спешите, Ярослав Михайлович. Обдумайте предложение. А также оцените ситуацию, в которой находитесь. Пожалуй, ваша работа мне не подходит. Нет, поймите правильно, — вдруг спохватился Скворчевский. Это всего лишь первый этап нашего сотрудничества. У вас впереди отличная перспектива работы за рубежом, но прежде надо пройти соответствующую подготовку. К сожалению, это меня не привлекает. Скворчевский спрятал бумагу и достал новую. На вашем месте я бы не делал таких резких шагов. Ситуация у вас сейчас щекотливая, не так ли? Подумайте и дайте мне знать вот по этому телефону. Он показал бумажку с цифрами. «Допустим, через 2 дня». Ярослав отрицательно помотал головой. «Нет, я уже сказал». «То есть отказываетесь?» «С вашего позволения, да». Полковник побродил вдоль фанерных стен, глядя себе под ноги, снова сел и налил кофе. «Мне показалось, мы найдем общий язык, Ярослав Михайлович». «Это вам показалось?» «Не советую упрямиться», — жестко произнес Скворчевский. «Рычагов, говорите, нет? А что за гарем вы там завели? Вы знаете этих женщин? Хорошо знаете? А вот у меня есть сведения, что среди них есть преступницы, находящиеся в розыске. Таких нет. И знаете, никого в обиду не дам. И не смейте трогать». «Ну-ну-ну, никто их трогать не будет. Живут, ну и пусть себе живут. Мы же не звери. Если девушки ушли в хиппи, значит, есть причины, заболевания общества. На Западе в этом не усматривают преступления. Я имею в виду только ваш моральный аспект. Узнает ваша матушка, что живете сразу с 11 женщинами. Как отнесется к этому? Наверное, расстроится». Вы же не мусульманин? «Пусть это вас не тревожит», — отрезал Ярослав. «В отношении морали. Не вам говорить. Женщины пришли жить в скит, а не со мной». «Да, чуть не забыл», — спохватился Скворчевский. «Ваша мама, она в монастыре?» Сказано это было без всякого намека. Но Ярослав вдруг напрягся. «Почему?» — он спросил о матери. «Все-таки ищет рычаг?» «Странно. Образованная светская женщина, талантливый ученый, доктор наук, и вдруг в монастырь, в уединение. У вас это наследственное?» «Это произошло не вдруг», — проговорил Ярослав сдержанно. «Она давно решила уйти от мира. И когда я вернулся из армии, приняла пострижение. Как же теперь ее зовут? После пострига. Насколько мне известно, получают другое имя. Простите, полковник, это не относится к делу никоим образом», — отрезал Ярослав. «Зачем вам ее новое имя?» Скворчевский вскинул свои пытливые глаза, поднял брови. «Бог с вами, Ярослав Михайлович. Что вы подумали?» «Я же чувствую, что вы подумали. Я спросил о матери только из соображений дополнительной информации, так сказать. В досье?» «Если хотите, да. А вы подумали. Черт-те что. Запишите. Ее зовут теперь мать